Не суди, несудимым ты будешь. Даминь — это фраза Христа. Хорошо, когда ближних не судишь, плоть свою не спускаешь с креста. Замечательно, если от бревен в покаянии чистишь глаза, не кричишь прокурорам «виновен» и не пишешь себя образа. Только жаль, этой фразой Христовой прикрываются часто все те, кто не хочет жить жизнью новой, кто не распял свой грех на кресте, совершая над словом кощунство, возлюбив ересь в мыслях своих. Говорят, чтоб не трогал их чувства, уважал заблуждения их. А ведь сказано в Библии ясно: обреченных на смерть ты спасай, хоть, конечно, молчать безопасно, но нам сказано и обличай. Разве можно жить страусом в мире, где за души людские война? С головою в песочной квартире будто истина есть не одна. Не обидится тот, кому скажешь: вы испачкали сзади пальто, поспешит отряхнуться, и даже вам спасибо он скажет за то. Почему ж возмущаются люди, слыша фразу «испачкал вас грех»? Не хотят очищаться, не судим, говорят, не суди ты всех. Не годится смотреть с плюрализмом, как уходят родные во тьму, как играются с экуменизмом, как поверили, да не тому. Не любовь это, если созиждет некто хату на самом краю. Нету больше любви, коль за ближних кто положит всю душу свою. Нету больше любви, коль за ближних кто положит всю душу свою.